розетка для сушки рук, инвалидная коляска для полета и чай для ухода за обувью. На Тайвань в 1992 году мы летели сложно. Москва, Ташкент, Дубай, Дели, Карачи, Бангкок. Пересадка на самолет компании «Тай», полуторачасовой перелет над океаном и посадка в Тайбэе на островном Китае. Все вместе около суток. Над Дели кружили минут 40. Позже выяснилось, на полосе загорелся наш Ту-154 из Ташкента. Уставшие, вымотанные болтанкой, перепутавшие все часовые пояса, мы приземлились в Бангкоке, столице Таиланда. Единственное, что внесло оживление в этот трудный перелет, так это бесконечные пересказы друг другу истории, которая произошла с одним нашим народным артистом еще в Шереметьево. Очевидцев было двое – Володя Козлов и я. Поведали мы ее двум нашим приятелям, способным оценить пикантность ситуации. Но театральная почта разнесла эту байку по коллективу за полчаса. А дело было так. Прошли мы таможенный и пограничный контроль. До вылета еще минут 40. Кто пивко попивает, кто просто так слоняется. Я сижу, ковыряюсь в видеокамере. Вдруг в кресло рядом со мной падает Володя в приступе нездорового, с трудом подавляемого смеха. Тычет куда-то пальцем и выдавливает из себя. «Там такое! Там такое! Где? Где? В сортире!» Я протянул ему бутылку пепси, он отхлебнул, отдышался. «Войдешь в сортир? Там наш слева стоит, в предбаннике. Ты только не раскались, не спугни чувака!» Вхожу в туалет. Слева у стены, спиной ко мне, стоит наш и бубнит что-то себе под нос. Ничего смешного. Рядом с ним, согнувшись, Толя Иксанов, заместитель директора, завязывает шнурок на ботинке. Видно, он опоздал на репризу. А наш бормочет одну и ту же фразу. «Еле работает! Твою мать! Ну еле работает!» Толя вышел. Я решил по-бытовому оправдать свой приход и пошел в сторону кабинки. В это время наш слегка повернулся, и я все увидел. Знаете, бывают такие большие черные электророзетки на 380 вольт. В них обычно включают полотеры. Розетка эта прикрыта крышкой на пружине от любознательных. Так вот, стоит наш и сушит руки под этой розеткой, как бы подставляя ладони потоком воздуха. Мы встретились глазами, и наш завелся. «Ты представляешь? Международный аэропорт называется. Сарай, бардак! Она же почти не работает, эта фигня, но еле-еле!» И он начал щелкать пластмассовой крышкой, будто это тумблер. «Нет, я тебе так скажу. Не только этого аэропорта и этого города. Этой страны не должно быть на карте. Неужели нельзя было повесить табличку? Извините, еле работает. Нужно взять глобус, зарисовать нас белой краской и написать вместо названия СССР другое. Не работает. И все. И нет нас ни географически, ни политически. И изъять всякие упоминания о нас из всех энциклопедий!» И вдруг очень просто, без пафоса добавил. «Да нет, ну она почти не работает. Ну так, ну как, ну еле-еле». Он продолжает делать пассы руками под электророзеткой, а я чувствую, что сейчас начну ржать, поэтому направляюсь к выходу. И наш, вдруг очень строго и в то же время заботливо, спрашивает меня. «А писать не будешь?» Я как на плацу в армии отрапортовал. «Буду». Постоял я в кабинке, отдышался и бочком-бочком из туалета в чрево несуществующего аэропорта, несуществующей страны. До сих пор не дает мне покоя одна мысль, как понимать эти «еле работает» и «почти не работает». Значит ли это, что розетка пусть чуть-чуть, но работала, хоть немного, но сушила? Вот в чем вопрос. 50 лет работает у нас в театре артист Иван Иваныч. За неделю до поездки на Тайвань подходит он ко мне и спрашивает. «Юрка, как ты думаешь, а? Мне палочку брать с собой, а?» Иван Иваныч еще во время советско-финской войны ноги простудил. И поэтому без палочки ему трудно. Странно, почему это вдруг накануне гастролей возник вопрос о палочке. «Иваныч, а вы что, уже выздоровели?» «Да какое там выздоровел?» И Иваныч продемонстрировал печальное состояние своих конечностей. Прошел, сильно прихрамывая. «Ну, тогда я не понимаю вопроса». «Да я боюсь, что вот эти вот, ну, эти». Он многозначительно показал на небо. «Эти скажут, да ну его нахрен этого хромого. Здоровых девать некуда, и больше никуда меня не возьмут. Вот так». Вообще-то Иваныч человек незаменимый. Точнее, не так. Иваныч — человек, которым можно заменить любого актера. Он знает наизусть все роли из репертуара маститых артистов театра. Особенно пристально Иваныч следит за творчеством наших народных — Николая Трофимова и Евгения Лебедева. А поскольку и у того, и у другого иногда возникают проблемы с запоминанием текста, Иваныч всегда на стреме. И если он идет по коридору и бубнит слова чужой роли, значит, сверкнул ему софитик надежды со сцены. Значит, кто-то приболел или опаздывает на спектакль. При этом я лично не помню ни одного случая, когда бы постоянная готовность Иваныча к творческому подвигу была реализована в нашем театре. Тем не менее, Иваныч, говоря словами персонажа, которого он мечтал сыграть всю жизнь, пошел другим путем. Нет в Ленинграде, Санкт-Петербурге такой клубной площадки, такого красного уголка, цеха, ЖЭКа, где бы Иван Иваныч не подхалтурил от Ленконцерта. Там-то ему и пригодился репертуар Трофимова-Лебедева. В общем, на таких, как Иваныч, держится театр, а сам Иваныч держится за палочку. Я в какие-то минуты бываю очень убедительным оратором. И все, что сам побоялся бы сказать в глаза начальству, выговариваю Иванычу, готовящемуся к поездке на Тайвань. Иван Иваныч, ну как вам не стыдно, елки-палки? Вы прошли две войны от звонка до звонка и боитесь тех, ради кого вы воевали. Вы один работаете в театре столько лет, сколько все наше начальство вместе взятое. И вы, как никто другой, имеете право посетить мавзолей генералиссимуса Чанкайши, практически вашего ровесника. И полетел Иваныч на Тайвань с палочкой. В аэропорту Бангкока выяснилось, что нам предстоит здесь кантоваться часов 8 в ожидании самолета на Тайвань. Каждый был предоставлен самому себе, но нас попросили далеко не разбредаться, потому что возможен завтрак за счет проштрафившегося Аэрофлота. Иваныч про халявный завтрак не расслышал и исчез за ближайшим киоском. Когда Иваныч был на виду у всех, он поигрывал палочкой, как будто это не подпорка, а так, реквизит заезжего жонглера. На самом деле передвигаться на своих двоих ему было трудно, как никому. Аэропорт в Бангкоке — это система длинных коридоров, находящихся на разных уровнях. Перепад между ними составляет метр-полтора. Преодолеть этот перепад можно на эскалаторе, а можно пешком, по гладкому, некрутому пандусу, сделанному так, чтобы удобно было катить тележки и чемоданы на колесиках. И на каждом углу стоят инвалидные коляски. Причем этих колясок в аэропорту больше, чем инвалидов во всем Таиланде. Прошло какое-то время, и представитель Аэрофлота, сложив руки трубочкой, выкрикнул: «Артисты, пожалуйста, за мной в кафе!» Разновозрастная толпа уставших мужчин и женщин тронулась за элегантным молодым человеком и пошла вверх по длинному пандусу в следующий зал. И вдруг из-за горизонта, говоря телевизионным языком, из-за границы кадра появился Иваныч. Он как будто пророс из верхнего коридора. Иваныч сидел в инвалидной коляске. Под ним находилась труппа БДТ, 40 пар удивленных глаз. На лице Иваныча застыл ужас, ведь его беспокоило даже наличие у него тросточки. А тут он предстал перед всеми в инвалидной коляске. Стало быть, он уже и ходить не может. Эта секундная, немая сцена, этот стоп-кадр, вероятно, показались Иванычу вечностью. Он не выдержал. Его руки, державшиеся за резиновые колеса, дрогнули, и коляска с артистом покатилась вниз. С каждым мгновением, набирая скорость, она врезалась в толпу и начала ее рассекать. Кого-то Иваныч сбивал с ног, кого-то успевал оттолкнуть руками. При этом вместо того, чтобы кричать «Поберегись!», он выкрикивал «Покататься! Покататься!». Это должно было означать следующее. «Я совершенно здоров, товарищи, а в коляску сел для того, чтобы покататься, всего-навсего покататься!». Иваныч повторял это слово «Покататься!». «Покататься!», пока один из рабочих сцены не поймал злополучную коляску. И смешно, и грустно. Обязательно сниму все это когда-нибудь. Желательно в Бангкоке, по дороге на Тайвань. И вот мы, наконец, гуляем по Тайбэю, главному городу Тайваня. И захотел Ник-Ник, Николай Николаевич Трофимов, купить в Тайбэе черный чай. Подходит он ко мне и просит написать на листке по-английски слово «чай». И я написал «ТА», поскольку письменным английским владею еще хуже, чем устным. Бумажку он потерял. И, попав в огромный многоэтажный универмаг, стал вспоминать, как пишется этот самый «чай». И возникло в его воображении некое сочетание букв, которое в звуковом выражении оформилось как странное слово «меа». Это слово он бережно понес на кончике языка к ближайшему продавцу. Есть у Ник-Ника в театре прозвище «Великий немой». Дело в том, что, забыв текст своей роли, он гениально компенсирует его отсутствие пластикой и мимикой, но как в немом кино. Он умеет создать у партнера и зрителя впечатление, что тот либо чего-нибудь не расслышал, либо сам перепутал слова. В спектакле «Смерть Тарелкина» он должен был спеть такую фразу в роли Расплюева. «Легче с дьяволом в тарелке, все мертвы, а этот жив». Великий немой выдал. «Лучше ашки-марабушки, ты ла-лай-ла марабу». Вот после этого марабу весь театр долго не мог прийти в себя. Будучи феноменально музыкальным человеком, Ник-Ник замечательно уложил в свои тушки, коробушки, тритатушки в размер забытой фразы. Зритель ничего не заметил. Положившись на свой опыт, Ник-Ник обратился к продавцу. Выяснилось, что слово «меа» в китайском языке не существует, но есть какие-то сходные по звучанию слова. Служащие шестиэтажного универмага начали водить бедного Ник-Ника по этажам. Все, что напоминает «меа», было предложено потенциальному покупателю. Ему принесли подарочный набор засушенных гадов, фломастеры, носовые платки и другое. Среди прочего был показан и чайный сервиз. «Уже тепло», — подумал Ник-Ник. Вспомнив то, что я ему написал, он попросил фломастер, в некотором роде тоже «меа», как выяснилось. Взяв листок бумаги, он изобразил наклоненный чайник, из которого льется струйка в чашку. От струйки он провел стрелочку и нарисовал восклицательный знак. «Это меа! Вот, вот, вот меа!» Китайцы радостно закивали и повезли Трофимова на эскалаторе в цокольный этаж. Там продавались продукты. Ник-Ника подвели к витрине, где были выставлены минеральные и другие воды. «Вашу мать, это не меа!» — закричал Трофимов. И в эту секунду на соседних полках увидел упаковки с чаем. «Вот оно, меа! Вот оно!» Ник-Ник пожал руки продавцам и помахал им ладошкой, мол, «топайте, меа я нашел, спасибо, до свидания». Китайцы раскланялись и убежали. Осталось выбрать именно черный чай, а не преобладающий здесь зеленый. Но надписи-то все на китайском и английском языках. И снова пришлось Ник-Нику идти к продавцу. «Это меа», — сказал он, показывая на прилавок. «Но мне нужен черный меа». Продавец непонимающе закивал головой. Тогда Ник-Ник вспомнил, что обут в ботинки черного цвета. Человек хоть и не молодой, но очень пластичный. Он начал вертеть носком ботинка почти у носа продавца и тыкать в ботинок пальцем и приговаривать. «Это черный! Черный это!» Продавец взял Трофимова под руку и повез на шестой этаж. Естественно, что после этюда под названием «Играю черный цвет», показанного великим немым, его привезли в обувной отдел и подвели к полке, где стояли только черные туфли.